конечно, как всегда, самая красивая. И, конечно, как всегда, самая любимая. Не беда, что юности наши дни растаяли. Вспомни, сколько радости нам они доставили. Время, времечко, длинная дорожка наших дней, ночей, череда. Время, времечко, только ты, подружка, самая красивая, как всегда. Время, времечко, длинная дорожка наших дней, ночей, череда. Время, времечко, только ты, подружка, самая любимая, как всегда. И не верь ты зеркальцу, правды не дождешься. Не беда, что дни летят, а им след года. Ведь влюбленные сердца где-то рядом бьются. И, конечно, ты для нас лучшая всегда. Время, времечко, длинная дорожка наших дней, ночей, череда. Время, времечко, только ты, подружка, самая красивая, как всегда. Время, времечко, длинная дорожка наших дней, ночей, череда. Время, времечко, только ты, подружка, самая любимая, как всегда. Время, времечко, длинная дорожка наших дней, ночей, череда. Время, времечко, только ты, подружка, самая красивая, как всегда. Время, времечко, длинная дорожка наших дней, ночей, череда. Время, времечко, только ты, подружка, самая любимая, как всегда.